Глава 7. Кобра сидела в своем кабинете, телефонный аппарат на столе уже буквально трещал под ее пальцами. Она с силой вдавливала кнопки, будто от этого зависела судьба отдела, не меньше. Пошел гудок. На том конце провода взяли. «Алло, это я. Зайди ко мне срочно». Бросила она в трубку и тут же шлепнула ее на рычаг. Пальцы сцепились, потом резко разошлись. Ногти застучали по столешнице. Она встала, прошлась от окна к двери, снова села, крутанулась в кресле, не находя себе места. «Ну где же ты, Шульгин?» Прошипела сквозь зубы Оксана и уже потянулась к телефону снова, чтобы поторопить подчиненного, когда в дверь постучали. «Можно?» — наконец показался Николай. «Заходи быстрее!» — бросила Кобра. «Дверь закрой!» Шульгин вошел, прикрыл за собой дверь и сразу понял по лицу начальницы, дело серьезное. «Что случилось?» — спросил он. «Что случилось? А ты как думаешь, Коля? От Ярового ни слуху, ни духу!» — резко сказала она. «Как уехал, так и пропал. Хоть в розыск объявляй. Может, симку сменил? Ну, на время отпуска. Я так делал», — осторожно начал Шульгин. «Тут до меня кое-какие разговоры дошли», — перебила его Кобра. «Он ввязался с нашими смежниками в одно сомнительное мероприятие». «С ФСБшниками?» — вскинул брови Николай. «Откуда такая информация?» «Ну а я кто, по-твоему? Хрен с дороги или начальник УГРО?» — резко парировала она. «Люди надежные сообщили. Странно другое. Почему Макс нам? Мне ничего не сказал». «Ну, Яровой. Ну, партизан. Он в Сибири, представляешь? Есть там один сомнительный городок». «Может, подписку дал, а не разглашение?» — предположил Шульгин. «Вот и не сказал. Да и сам я думал, ненадолго. Поедет в этот, как его там, сибирский город, вернется быстро. Но пошло не по плану. Если связи нет, если недоступен, значит, точно что-то там не то. И у нас руки связаны. Не наша делюга. Если там фейсы кругом, то куда нам лезть?» Кобра резко встала, прошлась по кабинету, стукнула ладонью по столу. «Короче, Николай Николаевич», — сказала она, остановившись напротив него. «Берешь отгулы, я подпишу, оплачиваемые, за переработку оформим, и дуешь в этот городок, туда, куда уехал Яровой, осмотришься на месте и сообщишь мне, что да как». «А может, все не так плохо? Почему такая спешка?» — спросил Шульгин. Кобра привычно вскинула бровь, но тот тут же добавил. «Нет, я не отказываюсь, я попру хоть час, я только за, но вижу, что ты что-то недоговариваешь, Оксана Геннадьевна». «Вот смотри». Кобра протянула ему распечатку. «Из зоны, из того региона, большая группа заключенных сбежала из-под стражи. Никого не нашли, как будто растворились». «А при чем тут Яровой?» — нахмурился Шульгин. «А ты дослушай», — перебила его Кобра. «Исчезли они в районе того же города, где пропал Макс. А поехал он туда, предположу, ловить инженера. Инженер обосновался в том городе, скорее всего. Да, если он туда поехал и если его задействовали наши доблестные коллеги», — проговорила она и постучала пальцем по листку. «И вот что интересно. Одного зэка все же нашли. Задержали буквально вчера. Читай. Алексей Прохоренко». Шульгин взял бумагу, пробежал глазами. «Задержан в поселке Заозерский. Убил местного жителя, завладел его Нивой». «Так это же больше пары сотен километров от города». Он почесал макушку. «Не пойму, в чем связь. На что ты намекаешь?» «А в том, — продолжила Кобра, — что этот зэк, когда его задержали, нес какую-то чушь про то, что в тайге устроили охоту на людей, какие-то игрища, непонятные испытания. Ему, конечно, никто не поверил. В официальных сообщениях и сводках это никак не отражено. Написали просто «отбился от группы». Видимо, ФСБшники уже все приняли на себя, подмяли материал». Она наклонилась вперед. «Но я созвонилась с местным райотделом. Переговорила с участковым, который задержал Прохоренко. И вот это все он мне рассказал неофициально. А самого Прохоренко уже забрали и увезли в неизвестном направлении». «Хм, интересно», — Шульгин задумался. «Так зачем мне тогда в город ехать? Лучше сразу в этот чертов Заозерск и там поузнавать». «Кстати, да. Давай, собирай манатки», — одобрительно кивнула Кобра. «Так как у тебя это не командировка, оружие табельное я тебе дать не могу. Но, думаю, сам знаешь, что делать». «Найду ствол», — коротко кивнул Шульгин. «Извини, на расходы, на дорогу выписать деньги я тоже не могу», — добавила Кобра. Шульгин только усмехнулся краешком губ. «Ничего, выкручусь. С деньгами у меня проблем нет и не было. Ты ж знаешь, Оксана Геннадьевна». Улыбнулся он, поправив ворот рубашки. «Молодец, Коля». Оксана кивнула, в ее голосе прозвучало одобрение. «За Макса я порву любого». «Изменился ты сильно», — добавила начальница после короткой паузы. «Все мы изменились», — улыбнулся в ответ оперативник. «После того, как Макс у нас появился». Мы с Сергеичем вернулись к пещере уже на рассвете. Обратный путь занял куда больше времени. Идти приходилось пешком, а не бегом, да еще и вверх по склону. Уставшие, грязные, голодные, мы едва переставляли ноги, но все же добрались. «Слава Богу!» — выдохнул Ефим, завидев нас. «Мы уж думали, вы заблудились, или того хуже, сгинули. Тьфу, типун мне на язык. Ну как, догнали упыря?» Сергеич провел большим пальцем по горлу, ясно показывая судьбу кирпича. «А вот это хорошая новость!» — кивнул Ефим. «Осталось только решить проблему с браслетом на враче», — сказал я. «И тогда можем двигаться дальше. Группа «Б» уничтожена полностью. Это победа, но пока не полная». «Всех зэков положили? Но этот-то живой?» — кивнул Ефим в сторону Сергеича. «Он свой», — возразил я твердо. «И он доказал это». Сергеич промолчал, опустил глаза. Будто чувство вины все еще тянуло его вниз. Был ведь с теми, кто на нас охотился. Но он остался здесь, и это было главным. Хотя не мог я на него смотреть совсем уж без подозрений. Порой казалось, что он продолжает вести двойную игру. И все же я ему доверял. Не разумом, а интуицией. «Так что будем делать с докторишкой?» — спросил Ворон. «Где он?» — отозвался Сергеич. «Там, в преисподней, где и положено быть черту!» Хмыкнул дед и ткнул пальцем в сторону лаза. Оказалось, что врач все еще сидел в глубине пещеры. Ворон запретил ему выходить. Кто-то предположил, что сигнал браслета может глушиться каменными стенами. Вот его и заныкали туда. Правда, это было только предположение. «Оставим лепилу здесь, в пещере?» — сказал Сергеич. «Бросим! С нами ему точно нельзя!» «Опасно оставлять его вот так», — проговорил я. «Если его найдут, он расскажет им все о нас и о наших планах». «А какие у нас планы?» — спросил Ворон, вскинув брови. «Я предлагаю вернуться в лагерь и сделать упреждающий удар», — сказал я. «Если мы снова будем мотаться по тайге и убегать, нас в конце концов добьют. Голод, холод или эти охотники на людей». Ворон опустил плечи. Он понимал, о чем речь, но сомнения сидели в нем глубоко. «Сейчас, когда мы уничтожили группу «Б», — продолжал я, — уверен, у них заготовлен и второй этап, более действенные приемы против нас. Или они просто высадят десант с вертолета и перестреляют нас, как зверушек. Прятаться можно, но пещера уже не вариант. Она засвечена». «Если у доктора браслет, — вставил Сергеич, — они знают, где мы были. Другие убежища в горах можно поискать. Но без крыши над головой мы замерзнем». «Единственный вариант — спускаться в долину и там строить убежище», — сказал Ворон. «Шалаш, костер, но там проще нас вычислить. Достаточно прочесать долину вдоль реки расчетом автоматчиков, и нас найдут рано или поздно, или чертовы дроны нас засекут». Я сузил глаза. Мы уже устали от бегства. Решительные действия нужны были как воздух. «Поэтому я все-таки предлагаю вернуться в лагерь», — сказал я ровно. «Там есть помещение, запасы, оружие, и мы должны нанести удар первыми». «Но сейчас-то у нас нет оружия, кроме палок и ножей», — возразил Ворон. «И этот докторишка, когда его найдут, нас сольет. Как пить дать?» Повисла пауза, как вдруг из глубины пещеры раздался дикий вопль. Кричал, безусловно, доктор, больше было некому. Мы рванули туда, внутрь. Пока нас с Сергеичем не было, проход уже расчистили от сгоревших и полусгоревших веток, залили все водой. Я первым протиснулся внутрь и замер. Передо мной открылась картина. Евгения склонилась над телом доктора и делала какие-то странные манипуляции. Она сидела на корточках ко мне спиной, закрывая обзор. Доктор уже не двигался. Распростерся на каменном полу. Я подошел ближе. Евгения была уже в своей одежде, но рукава засучены и руки были по локоть в крови. Она обернулась и показала мне в ладонях браслет, весь окровавленный. «Вот», — сказала она ровно. «Нужно привязать это кольцо к бревну и пустить по реке. Пусть ищут нас там. Думают, что мы пошли вниз по течению». Я взглянул на то, что осталось от доктора. Горло перерезано, нога отделена по суставу вместе с браслетом. Остальные стояли у входа, будто не решаясь переступить невидимую грань. Только Ворон сделал шаг ближе, но, рассмотрев докторишку, тут же выругался. «Ох, ёпт!» и отвернулся. «Другого выхода не было», — спокойно сказала Евгения. «Или мы, или он. А он не заслужил жить, чтобы потом погубить нас. Разве не так?» «Твое право, дочка», — прохрипел Ефим, опираясь на кол. «Все-таки твой был муженек. Тварь он, конечно, был. Однако...» Он вздохнул, провел ладонью по лицу. «Все одно жаль докторишку. Жаль, что так сдох». «Вы же не считаете меня убийцей?» — воскликнула Женя, держа в руке нож, клинок которого блестел кровью. В ее голосе звучало отчаяние и какая-то невиданная отрешенность, как будто она сама удивлялась тому, что сделала. «Я сделала это ради всех нас, но будто не я была, не я, будто переродилась. Но разве это плохо, когда за нами идет смерть? Разве плохо быть сейчас сильной? Ну, почему вы все молчите?» Она выглядела устрашающе. Глаза горели, все тело как натянутая струна, руки чуть дрожат от напряжения. «Нет, конечно, нет», — выдавил Сергеич. Голос проскрипел неуверенно. Он не отводил взгляда, но в его лице не было осуждения. «Опусти нож, все нормально, успокойся. Мы за тебя, ты не думай». Женя хмыкнула. Грубый короткий звук, который мог означать и облегчение, и усталость. Она опустила руку, осторожно провела лезвием по одежде мертвого, вытерла клинок, а потом присела у ручья, отмыла браслет от крови. В ее ладонях он выглядел чужим и тяжелым. «Мой муж знал о наших планах», — сказала она, тихо глядя на браслет так, будто видела в нем весь этот механизм предательства. Умолял оставить его в живых, клялся, что ничего никому не расскажет. Но я его знаю слишком хорошо. Он вообще-то всегда поступал по выгоде. Если шкура на кону, продаст кого угодно, даже мать родную. Она замолчала, как будто вспоминая старую неприятную картинку, но сразу же отмахнулась. «Впрочем, это совсем другая история», — спокойно добавила Женя. «Вам она неинтересна». Я взглянул по очереди на каждого. В лицах собрались разные оттенки реакции. Усталость, отвращение, но и понимание. Тяжелая солидарность тех, кто через многое прошел. «Все нормально, Жень», — сказал я наконец. «Мы на твоей стороне». Молчание держалось несколько секунд. Каждый думал о своем, и все же никто вслух не осуждал. Невысказанная мысль висела над нами. Чтобы сделать это, тоже нужно было решиться. Никто, кроме нее, не решился. Вот она и взяла этот шаг на себя. Был ли он так необходим и неизбежен? Теперь судить уже поздно. «Ну что, босс?» — спросил меня Ворон, нарушая паузу. «Какие планы?» «Пока у нас есть силы и голод нас еще не сломал», — сказал я. «Нужно выдвигаться. Лучше прямо сейчас, в поселок врага. Можем проголосовать, если хотите». «К черту голосование!» — воскликнул Ворон, хватаясь за кол, и в этом крике была вся его бесхитростная решимость. «Пойдем и надерем этим ублюдкам задницы!» Линда стояла на крыльце домика, держа в руках кружку с кофе. Утренняя сырость висела в воздухе, серое небо нависало над лагерем, и ветер гнал клочья тумана между бараков. Телефон у нее в кармане завибрировал. Она вытащила его и провела пальцем по экрану. «Доброе утро, инженер», — произнесла она ровно. «А доброе ли оно, дорогая Линда?» В голосе слышалось раздражение. «Я не могу дозвониться до дока. Геолокация показывает, что он в лагере». Внутри у нее кольнуло. Черт, надо было сразу разбить его телефон. Она машинально сунула руку в карман, вытащила аппарат дока, повертела в ладони, прикидывая, куда бы его швырнуть. Хотя, конечно, понимала. Поздно. Следы уже остались. «Док?» Она сделала паузу и фыркнула. «Да он забухал. Нажрался, как свинья, полез в компьютер. Файлы испортил. Что-то там натыкал. Уверял, что лучше меня знает, как шоу вести. В итоге трансляция накрылась. Все по его вине». «Откуда ты знаешь, что она накрылась?» Голос инженера стал холоднее. «Ты же поэтому мне звонишь? Я тоже не вчера родилась», — ответила Линда. «Вижу, сигнала нет». На том конце повисла короткая пауза, потом сухо прозвучало. «Да, трансляция прервалась. Инвесторы очень недовольны. Эти жирные, закормленные иностранные твари уже сказали мне, что с русскими вообще лучше дел не иметь». «Знаешь что?» — Линда прищурилась. «Пошли их к черту. Ты все равно найдешь, куда применить свой препарат и свои наработки и без их кошельков». «Пошлю, Линда, когда придет время. Это я всегда успею», — произнес инженер. «Это бизнес, и все риски в нем просчитаны. Сейчас главное найти дока. Приведи его в чувство». Собеседница инженера поморщилась. «Будет сделано», — кивнула она, хотя он этого не видел. «И еще». Голос его стал особенно жестким. «Браслеты группы Б показывают, что все они мертвы». Линда замерла на секунду, потом приподняла бровь, сделав вид, что удивлена. «Как так мертвы?» «Очень просто. Они считывают температуру тела. Все тела остыли, значит, мертвы. Ты разве не знала?» «Я же говорю, трансляция прервалась», — ровно ответила она. «Я не в курсе». «Мне кажется, ты что-то скрываешь», — произнес инженер, и в его голосе уже слышался не только холод, но и недоверие. «Черт возьми!» — выругалась Линда. «Я столько лет работала на тебя верой и правдой, и ты меня в чем-то подозреваешь? Даже когда мы были близки, когда я тебя любила, и тогда ты не доверял мне до конца!» «Такова моя натура!» — холодно отрезал инженер. «Я даже самому себе не всегда доверяю!» «Да пошел ты!» — выдохнула она, и в голосе зазвенела обида. «Полегче на поворотах, дорогая!» Усмехнулся он, стараясь вернуть тон в деловое русло. «Я все еще твой наниматель». «Все еще?» — переспросила Линда. Удивление играло на лице, но рука сжала телефон крепче. «Ты что, всерьез хотел меня уволить?» «Нет». Ответ последовал чуть торопливо, с ноткой лукавства. «Прекратим эти ненужные споры. Выпускай наши опытные образцы. Пусть зачистят, найдут группу А и ликвидируют ее. Жду подробного отчета». Она почувствовала, как что-то сжимается в груди от напряжения. «Ты серьезно собираешься просто их всех перебить?» — спросила она тихо. «После всего?» «Это бизнес, Линда. И сними все на видео», — сказал он. «Отправь мне. И лучше пусть это сделает док. Найди этого чертового алкоголика. Заставь его все прислать с его телефона. Как вы выпускаете образцы за группой А?» «Я прикажу охране. Пусть швырнут дока в ледяной ручей», — сухо бросила Линда. «Быстро протрезвеет. Видеоотчет пришлю. Все сделаю». «Хорошо. До связи». Он положил трубку. Линда осталась стоять на крыльце, слушая короткие гудки в телефоне. Кофе остыл, и утро вдруг стало слишком холодным. Она прогнала прочь нахлынувшие вдруг воспоминания и, выплеснув негодный кофе на землю, вернулась в дом. Через 15 минут Линда уже шла по лагерю быстрым шагом. Снаружи домик, к которому она направлялась, выглядел ничем не примечательным, такой же, как десятки других. Бревенчатые стены, покосившаяся крыша, облезлая краска на окнах. Можно было подумать, что это обычная избушка. Внутри же все было иначе. Спартанская обстановка без намека на уют. Железные кровати, прикрученные к полу, такой же железный стол, стены с застарелыми потеками от сырости. Гибрид казармы и тюремной камеры. Но запах стоял какой-то стерильный, будто недавно здесь все выжигали хлоркой. Дверь сюда отличалась от всех остальных. Утолщенная, с внутренними ребрами жесткости, на уровне головы решетчатое окно, через которое можно было наблюдать за обитателями. Она приложила палец к считывателю замка. Сканер пробежал по подушечке, фиксируя папиллярный узор. Раздалось тихое жужжание, тяжелый замок щелкнул, разрешая доступ. Линда толкнула дверь и вошла. Мысль мелькнула сама собой. Если эти трое решат взбунтоваться, никакая дверь их не удержит. Но порядок был такой. Формально они считались образцами, а не заключенными. На кроватях сидели трое, неподвижные, будто статуи. Смотрели в одну точку, с ровным дыханием и пустыми взглядами. Инженер когда-то лично дал им прозвища — «Стрелок», «Самурай» и «Боксер». Линда не раз слышала эти имена, но только сейчас вглядывалась в них по-настоящему. Снаружи они и правда казались почти одинаковыми. Сухие лица, выбритые скулы, одинаковая тактическая форма без опознавательных знаков. Но у каждого был свой акцент, своя энергия. Самурай — тот, кто владел клинками так, будто они продолжение его рук. Любое холодное оружие, выданное ему, становилось смертельным инструментом. Его движения были отточены, как у бойца древней школы. Стрелок. В его руках короткоствольное оружие превращалось в инструмент ювелира. Он стрелял из двух рук, из любого положения, и на дистанции, которая подготовленному, но все-таки обычному снайперу, казалась бы фантастикой. Боксер. Массивный, плечистый, чуть шире других. Сила и выносливость — его главные преимущества. Он владел рукопашкой до мельчайших приемов, смешивая спортивную школу с уличными ударами. Для ближнего боя он был словно танк. Да, каждый из них был универсален. Владел и ножом, и автоматом, и приемами спецназа. Но у каждого был свой конек. Потому и прозвища именно такие. Линда оглядела их еще раз и подумала. Вот эти трое — настоящие псы инженера. Их выпускают только тогда, когда остальное уже рушится. И на этот раз все зашло слишком далеко. «Ну что, мальчики?» — сказала Линда. Они подняли головы разом, будто у них включился тумблер, и они из режима ожидания переключились в режим общения. В их взглядах не мелькнуло ни эмоций, ни мысли. Линду это каждый раз напрягало, словно перед ней не люди, а автоматы — хотя привыкнуть она уже почти сумела. Они не отвечали словами, зато послушно подчинялись ее командам. Инженер делегировал право управления этими образцами ей. Формально они еще слушались Дока, но Док теперь лежал связанным в бараке с кляпом во рту и доступа к ним не имел. Значит, власть полностью у нее. Только вот была проблема. Инженер требовал видеоотчет. «Выходим! Строимся!» Скомандовала она, еще раз пристально оглядев их, будто над чем-то размышляя. «На поляну!» Трое поднялись синхронно, шагнули к выходу. Линда вывела их на площадку перед домиком. Там уже стоял квадроцикл, подготовленный заранее, с полным баком и кофром на багажнике. Неподалеку маялись трое охранников. Курили, лениво переговаривались. Завидев процессию, остановились и уставились на троицу. «Чего встали?» — резко бросила Линда. — «Обходите периметр! Проверяйте все!» Старший наряда шагнул ближе, недовольно пробурчал. «Но датчики молчат!» «К черту ваши датчики!» — оборвала Линда. «Проверить лично! И другим расчетам передайте заняться тем же самым!» «Есть!» — коротко бросил старший. Он махнул рукой, и охрана, поправив автоматы на плечах, двинулась к окраине лагеря. «Так, от этих избавилась», — подумала Линда. «А теперь еще трое». Она скосила глаза на истуканов. У одного за спиной висел меч, подобие японской катаны, в простых ножнах, но рукоять была с обмоткой из кожи. Стрелок держал на бедре пистолет, а в разгрузке у него торчали запасные магазины. За плечом — складной автомат. Боксер стоял без оружия. Его оружие — кулаки. Сжатые и тяжелые, как кувалды, они казались опаснее любого клинка. Линда вспомнила о требовании инженера. «Нужно видео». «Стойте и ждите здесь!» Бросила она, и троица замерла, будто их снова отключили. Линда направилась к бараку. Замок щелкнул, дверь скрипнула, впуская ее внутрь. Она плотно прикрыла ее за собой. Док лежал на нарах. Руки связаны, кляп все еще во рту. На полу он замерз и как-то переполз на жесткий дощатый настил, что заменял кровать. Завидев ее, заерзал, замычал, дергаясь всем телом. Напоминал гусеницу, тщетно пытающуюся окуклиться. Скользил по доскам, стараясь уползти подальше. «Да не ссы!» — хмыкнула Линда. «Электрошокером бить не буду. Мне нужен только твой палец». Она грубо перевернула его на живот, ухватила руку и поднесла смартфон к указательному пальцу. Экран мигнул и загорелся. Разблокирован. «Все, отдыхай!» — сказала она и, выйдя снова, замкнула барак. Линда стала снимать видео. Поставила телефон на подпорку у крыльца, приспособила его так, будто это снимает док с другого ракурса. Сама встала гораздо правее, перед строем образцов, которых инженер иногда называл «дирижерами». Видимо, по первому их прототипу Артуру Савченко. «Группа А!» — ровно произнесла Линда, глядя в камеру и затем на выстроенных. «Досье, на которых вы изучали раньше, выиграла в испытаниях и уничтожила группу Б. Теперь ваша задача — найти и уничтожить группу А. По последним данным, они в пещере. Браслет одного из участников засветился. Координаты запомните следующие». Линда назвала метки и привязку к местности. Излом реки, два валуна, склон горы. У дирижеров не было встроенного навигатора. Все же это были живые люди. Но в разгрузке у каждого лежал первичный набор для выживания. Спички, фонарик, карта. Задача Линды была провести инструктаж так, чтобы инженер поверил. А уж потом она сделает то, что давно задумала.